Глава номер 8. А чем сосиски лучше сарделек? Есть такая поговорка: «Всяк мерит на свой аршин». Это означает примерно следующее: дурак всех полагает дураками, подлец всех считает способными на подлость, жулик думает, что все вокруг него тоже жулики. Вот и агенту их 3-0 казалось, что все люди вокруг него вроде него такие же, а значит, и жалеть их нечего. И вдруг Фонди-Монди Дунди-Пэк неожиданно для себя обнаружил, что люди бывают очень разными. И честными, и добрыми, и бескорыстными, и просто хорошими. Вот это было открытие! Их 3-0 до того растерялся, что целых 16 минут испытывал желание стать или честным, или добрым, или бескорыстным, или просто хорошим. Однако шпиону нельзя быть хорошим человеком больше 16 минут, зато этих 16 минут оказалось вполне достаточно для того, чтобы их 3-0 задумался над своей жизнью. Раздумывание же над своей жизнью кончилось тем, что Фонди-Монди Дунди-Пэка охватил безумный страх, а вслед за ним появилось желание сдаться врагу. Страх еще больше усилился, когда их 3-0 узнал, что полковник Шито-Крыто заподозрил его в предательстве. Это означало, что рано или поздно начальник самого центрального отдела тигров-фыдров прикажет уничтожить его их 3-0. Фонди-Монди Дунди-Пэк не ел уже несколько суток, так как не выходил из дому, и у него от голода стала кружиться голова. Это ведь очень опасно – не есть несколько суток и думать. Все в голове у него так перепуталось, что он и не заметил, как вышел на улицу, добрел до городского сквера и устало, почти без сил, опустился на первую попавшуюся на дороге скамейку. Тут же к нему подсел низенький широченный в плечах толстый гражданин с утиным носом и маленькими глубоко спрятавшимися глазками. Спросил вкрадчиво: «Вы случайно не знаете, когда играет «Спартак» с «Динамо»?» По спине Фонди-Монди Дунди-Пэка пробежал озноб. Он не озноб, конечно, а их 3-0 понял, что сел на скамейку, условленное место встречи с агентами из диверсионной группы «Фрукты овощи». Он должен был ответить: «Я спортом не интересуюсь, я больше люблю сардельки». Но Фонди-Монди Дунди-Пэк ответил так: «Я спорт не люблю, а больше интересуюсь сосисками». А сам подумал: «Кто же это, мяу, бугемот или канареечка?» Гражданин снял соломенную шляпу, обмахнул ею вспотевшее лицо и еще более вкрадчиво спросил: «Может быть, случайно вы все-таки спортом не интересуетесь, а больше любите сардельки?» Их 3-0 дрожащей рукой нащупал в кармане пистолет и ответил: «Нет, я интересуюсь сосисками с картофельным пюре». Тут толстый гражданин с утиным носом тоже сунул руку в карман пиджака и спросил мрачно: «А чем сосиски лучше сарделек?» «В них витаминов больше», — ответил Фонди-Мунди Дунди-Пэк и быстро пошел прочь, не оглядываясь. Он направился в магазин, купил 2 килограмма сосисок, вернулся домой, включил рацию и начал глотать сырые сосиски. И пока не сглотал все, не мог остановиться, а в эфире ругались, жаловались, обзывались 3 штуки агентов. Первым высказался бугемот. «Был на условленной скамейке, уверен, что разговаривал с их 3-0, но он не ответил на пароль. Подозрения шефа оправдываются. Чувствовал я себя во время разговора как кусок мяса в тупой мясорубке. Ваши соображения». В ответ ему канареечка: «Все мы дураки во главе с начальством. Надо было сразу сматываться обратно. Бугемот и есть бугемот. Все испортил с помощью своей пустой головы». Мяу сказал так: «Если ты сам дурак, на начальство не сваливай. А если еще будешь критиковать начальство». Тут в эфир полетели такие словечки, что Фонди-Монди Дунди-Пэк отключил рацию. Хорошо, что бугемот не слишком умен и не пошел за ним следом. Настроение чуть-чуть улучшилось. Их 3-0 вспомнил, Какое глупое лицо было у бегемота, когда он услышал, что в сосисках витаминов больше, чем в сардельках. Но в сердце опять прокрался страх, и хорошее настроение моментально улетучилось. Их, три нуля, трясущимися руками включил рацию и сразу услышал. Группе «Фрукты, овощи» приказ шефа, если в течение 24 часов 07 минут не будет налажена связь с их три нуля, канареечка и мяу возвращаются. Бугемот остается для особо специального задания. Ага, ага, пронеслось в дергающейся голове Фонди, Монди, Дунди, Пека. Особо специальное задание – это я, моя смерть. И он быстрехонько передал в эфир. Говорит, их три нуля. Удивляюсь вашей беспомощности. За мной следят. Прячусь глубоко под землей. Была возможность связаться с бугемотом, но он затеял с посторонним человеком глупейший спор о спорте, сосисках и сардельках с картофельным пюре. Этак он провалит нас всех. В ближайшее время встретимся. Приветик. Гудбом. Он отключил рацию, тяжко вздохнул 7 раз. Агентов он напугал и запугал. А что же ему самому теперь делать? Предположим, он сдастся и выдаст всю диверсионную группу фрукты и овощи. Предположим, ему за добровольное раскаяние сохранят жизнь. Но скажите, кому интересно провести остаток жизни за тюремной решеткой? Задание он выполнять не будет, это решено бесповоротно. Но если он будет сидеть вот так, сложа трясущиеся руки, то бугемот рано или поздно с ним разделается. И их три нуля с досадой подумал. Надо было съесть не 2 килограмма сосисок, а 4,5 и обязательно с картофельным пюре. Тогда бы голова работала лучше. Теперь же голова работала плохо, дергалась, ничего не могла сообразить. А опасность все приближалась и приближалась. Их три нуля вытащил пистолет и спрятался под кровать.